никакого основания не имеет христианин в сердце иметь какую-либо злобу на кого-либо. Злоба, как злоба, есть дело дьявола. Христианин должен иметь в сердце только любовь. А так как любовь не мыслит зла, то не должно мыслить касательно других никакого зла. Например, я не должен думать о другом без явной причины, что он зол, горд и прочее. Или, если я, например, сделаю ему уважение, то он возгордится. Если прощу обиду, то снова изобидит меня, посмеется надо мною. Надобно, чтобы зло не гнездилось в нас ни под каким видом, а злоба обыкновенно слишком многовидна.